Глава шестая. Старлетт. «Какого черта ты здесь делаешь?» — рявкнула я в неизвестность после того, как наш урок английского закончился. Я сказала мистеру Слейду, что побегу освежиться между уроками, но, честно говоря, у меня была миссия поймать Майло хоть на секунду и выяснить, что происходит. Майло. Его звали Майло Корти. Я поняла это из списка учеников, которые мне предоставили. Господи, какое у него имя! Оно выглядело самодовольным под стать характеру. Я чувствовала на себя взгляды Майло. К нему тоже пришло осознание. Как будто он гордился удивительной сюжетной линией его и моей жизни. Меня затошнило, как только я посмотрела ему в глаза. Мне нужно было принять самый долгий и горячий душ в жизни, чтобы смыть с себя то, что мы сделали вместе. Он был школьником, старшеклассником. Он стоял рядом с открытым шкафчиком и глядел на меня. Я возненавидела это ощущение. Ему приходилось смотреть на меня сверху вниз. Мне нужно было чувствовать себя выше него или, ну, более влиятельной в данной ситуации, а это давалось нелегко. Мой взгляд заметался взад-вперед по коридору. Я должна была убедиться, что никто не ходит вокруг, и наш разговор с Майло не будет подслушан. «Послушай, я так же потрясен, как и ты», — сказал он. Его голос был таким же сильным и уверенным, как и в ту ночь. «Сколько тебе лет?» — шепнула я, еле сдерживая крик. 19, — ответил он. В детстве у меня были проблемы со здоровьем. В школу пошел с 8. «А что, мисс Эванс, вы о чем-то беспокоитесь?» Мои щеки вспыхнули, когда он назвал меня мисс Эванс. О, это было ужасно. Мне было неприятно слышать, как мое имя слетает с его языка. С того же языка, который вылизывал меня. Каждую частичку меня. Даже те части, до которых я сама едва могла добраться. «Ты учишься в школе!» — выругалась я. «Чем ты, черт возьми, был занят на студенческой вечеринке?» «Совершенно уверен, что я был занят тобой, так что...» Я ударила его по руке. «Нет, нет, не делай этого. Не шути по этому поводу. Это не смешно. Это немного забавно». «Нет, это не забавно. Как ты можешь быть школьником? Когда мы делали эти вещи, ты не делал это так, как сделал бы человек твоего возраста. Я думала, ты старше меня. Ты был очень...» Мое лицо вспыхнуло, я заволновалась. Опытным. Он ухмыльнулся, самодовольный, как всегда. Восприму это как комплимент. Ну, не надо. Я просто хочу сказать, что то, что ты делал, те действия, которые ты делал, были очень зрелыми. Его злая ухмылка стала шире. Спасибо, мисс Эванс. Хочу, чтобы вы знали, вы тоже научили меня нескольким вещам. Например, тому, что вам нравится, когда вас душат. «Замолчи!» — прошептала я, почти крикнув. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Слезы наполнили глаза, но я изо всех сил старалась не дать им пролиться. Нос щипало от переполнивших меня эмоций. Желудок бурлил от страха. Руки вспотели. Какое же затруднительное положение. Все, над чем я работала последние несколько лет, теперь оказалось под угрозой. Стиснув челюсть, я вновь подняла взгляд. Я была в нескольких секундах от того, чтобы разбиться на кусочки, а молот, который мог меня уничтожить, был в руках Майло. Он наклонил голову, как будто хотел ответить что-то саркастическое, но вместо этого прикусил язык. Мельком оглядев школьный коридор, он снова посмотрел в мою сторону. Я не собираюсь говорить об этом всякую ерунду, ладно? Не надо. Что? Не надо плакать. Я не буду плакать. Боже, я собиралась заплакать. Не волнуйся, я никому не скажу. Моя грудь слегка расслабилась. Обещаешь? Тебе нужен мой мизинец или что-то в этом роде? Выплюнул он. Да, ну, типа того. Я покачала головой. Нет, все в порядке, больше никаких прикосновений, никогда. У нас все будет хорошо, пока мы будем поддерживать рабочие отношения и видеться только при необходимости. Ага, всего один час в день. Всего 86 часов вместе, пока ты не закончишь учебу. Только что посчитала. Тебе в голову пришло число 86? Я сделала это, пока ты проходил тест. Мне нужно было успокоиться. Он выгнул бровь. Зануда. «Не называй меня занудой», — приказала я, скрестив руки на груди. «Хорошо, мисс Эванс». «И не называй меня так!» Я вздрогнула. Мне бы хотелось, чтобы причиной дрожи было отвращение, но, если честно, звук его голоса послал жар прямо в самое сердце. Слова сорвались с его уст, как грязный грех, и мне втайне нравилось, как они звучали. В его глубоком, бархатистом тоне жила такая уверенность, такая жесткость, что это было болезненно, соблазнительно. Мне стало жарко, казалось, что рассудок вот-вот меня подведет. Но Майло не мог этого знать. Он никогда этого не узнает. «Серьезно, не надо, это странно». «Как мне тебя называть?» «Хороший вопрос». «Я не знаю никак». «Никак меня не называй. Представь, что я такая же, как и остальные твои учителя. Притворись, что меня не существует». «Достаточно легко». «Хорошо». «Замечательно». «Великолепно». Он поморщился и закрыл шкафчик. «Могу я пойти на следующий урок, или ты собираешься меня туда проводить?» Саркастически заметил он. Я отошла в сторону. Прежде чем он успел уйти, директор Гала окликнул нас с Майло. «Майло, мисс Эванс, похоже, вы уже знакомы», — заявил он, направляясь в нашу сторону. Та паника, которая несколько утихла в моей груди, начала возвращаться с удвоенной силой, когда к нам подошел директор школы. «Боже мой, а он знал?» Майло поделился тем, что произошло между нами, с другим учеником. «Они меня сдали? Я попаду в тюрьму? Боже, мне совершенно не идет оранжевый. Он совсем не оттеняет мои глаза». «Здравствуйте, директор Гало», — выпалила я, не зная, что еще сказать. Майло стоял с лямкой рюкзака на плече, хладнокровный и собранный. Я не могла сказать, скрывал ли он беспокойство или просто был равнодушен ко всему в жизни. Он не выглядел таким напуганным, как я. Директор Гал улыбнулся, что сбило меня с толку. Если бы он знал, что произошло, на его лице не сияла бы улыбка. «Майло, помнишь учительницу, которую я для тебя нашел?» «Это она». Она будет помогать тебе в библиотеке каждый день после школы. Еще раз спасибо, мисс Эванс, за желание помочь. О! Боже! Мой! Нет! Нет-нет-нет! Я выдавила ухмылку и кивнула. Да, конечно, без проблем. Директор Гало продолжал говорить, но мой разум растворился в небытии. На губах Майла появилась легкая ухмылка. Когда директор Гала откланялся, Майло повернулся ко мне. Я заметила, как его взгляд метнулся вверх и вниз по моей фигуре и скрестила руки на груди. «Полагаю, это 172 часа, проведенные вместе?» «Да, мисс Эванс», — сказал он, прежде чем уйти, оставив меня ошеломленной и растерянной. Хорошо. Похоже, моя помощь с математикой ему не слишком понадобится. Прошло несколько часов, а я не могла перестать размышлять о том, что мама подумала бы обо мне, о моем выборе. Меня тошнило даже от мысли, что она могла бы разочароваться во мне. Когда я рассказала Уитни о том, что произошло, чувство вины в моей душе только усилилось. «Ты спала со своим учеником?» — выпалила Уитни, ее глаза расширились от неподдельного шока. Я застонала, рухнув на кровать. «Не говори так! Это звучит ужасно!» «Думаю, ситуация ужасна сама по себе». «Знаю, знаю! Поверь мне!» Это был тяжелый день. Я еще и должна заниматься с ним после школы каждый день в течение часа или двух. Впервые Уитни была так поражена, что замолчала. Я даже не знала, что моя лучшая подруга умеет вести себя тихо. «Это так плохо?» — спросила я сквозь стиснутые зубы. «Ну, это нехорошо. Ты должна заставить меня почувствовать себя лучше, Уит!» «Прости, но... ты переспала со своим учеником!» «Я почти уверена, что читала подобный роман!» Она потерла подбородок. «Но не волнуйся, все закончилось рождением детей и долго и счастливо». «Это не закончится рождением детей и долго и счастливо». Она выгнула бровь. «Зависит от того, были ли у тебя месячные с тех пор, как ты поехала в Трахвиль со школьником». «Уитни! Пожалуйста, никогда больше не говори Трахвиль!» И замечу, он не был моим учеником, когда это произошло. Ему больше 18, и... «Боже, я поехала в Трахвиль со своим учеником!» — простонала я, потирая лицо руками. Вот что я получила за то, что послушалась дьявола на своем плече. А ведь могла вместе с ангелом плакать и смотреть «Обещать не значит жениться». Я винила в этом Джона. И если бы не он, я бы никогда не оказалась на той вечеринке. «А что вообще делал старшеклассник на студенческой вечеринке?» — простонала я. «Им следует проверять документы у дверей или что-то в этом роде. Это судебный процесс, который ждет своего часа. Ты сейчас оборачиваешь какашку в праздничную обертку». «Это не клуб Старлет. Это грязная, мрачная студенческая вечеринка. На кровати, на которой вы лежали, вероятно, были грязные простыни месячной давности, на которых в ту ночь резвились не вы одни». Я вздрогнула от этой мысли. «Ладно, ладно, нет худа без добра», — начала Уитни, должно быть, увидев панику в моих глазах. «Ты больше никогда с ним не переспишь, и никто, кроме меня, тебя и него, об этом не знает, верно?» «Верно», и он сказал, что никому не расскажет. «Идеально!» — она скрестила руки. «Видишь, не зря говорят. Все хорошо, что хорошо кончается». Шекспир знал, о чем говорил. Она подняла бровь. «Это Шекспир? Я думала, это был Гарри Стайлз». «Как это было? Это Гарри Стайлз». «Это примерно то же самое». «Это не одно и то же». «Одна фигня. Тебе удалось узнать настоящее имя Дика?» «Майло Корти». «О, черт!» — вздохнула она. «У него даже имя горячее». «Давай, расскажи мне». Я пожала плечами. «Ладно, может быть, на тусовках и не нужны проверки документов, но мне они нужны. С этого момента, прежде чем я с кем-нибудь свяжусь, мне придется попросить документ, удостоверяющий личность». Уитни хихикнула. «Привет, я Старлет, и я бы хотела поехать с вами в Трахвиль, но сначала мне нужны ваши права и паспорт». «Звучит неплохо». «Знаешь, о чем я думала все время, пока ты рассказывала мне эту кошмарную историю?» «Скажи». «Тако». Я улыбнулась. Она всегда думала о тако. А я? В тот момент я думала обо всем, что могло навсегда разрушить мою жизнь. Если по какой-то причине Майла однажды разозлится на меня, то непременно предаст и скажет всем, что я позволила ему задуть свечи на моем праздничном торте. Но Тако были второй мыслью, которая пришла мне в голову. Я вздохнула и положила руки на колени. «Тако вторник?» «Тако вторник!» — воскликнула Уитни, победно вскидывая кулаки. На следующий день я пришла в школу, готовая встретиться лицом к лицу со своими страхами. Я приехала на 15 минут раньше и решила подождать в машине. Бабочки в моем животе будто бы вели ожесточенную войну с драконами. Кишечник был словно завязан в узел. Мысль о новой встрече с Майло вызывала тошноту, а тот факт, что я не могла просто не смотреть в его сторону, сводил с ума. Как-никак, я была его репетитором. Я подумывала спросить мистера Слейда, могу ли я перейти на одно из других его занятий, чтобы не приходилось видеть Майла дважды в день, но я не сумела бы совместить это с расписанием занятий в колледже. Нравится мне это или нет, но придется проводить рядом с Майло Корти по 2 часа каждый будний день до конца семестра. Я шла по коридорам Брукса, плотно прижав под мышкой портфель. В тот день, когда я его купила, я почувствовала себя решительной, профессиональной и крутой. Отец взял меня с собой по магазинам, чтобы подобрать одежду, подходящую для преподавателя. И, примерив обновки, я ощутила себя максимально на своем месте. Я называла свой учительский гардероб властными костюмами Мишель Обамы. Когда я надевала их, то была почти уверена, что смогу справиться с любым классом. Коридоры школы были полны. Одни ученики делали селфи, другие смотрели какое-нибудь популярное видео. Они спешили по кафельному полу с рюкзаками на плечах и книгами под мышками, а глаза оставались прикованными к мобильным телефонам. Стены были увешаны баннерами и праздничными воздушными шарами, рекламирующими предстоящий спектакль «Лак для волос» театрального клуба и выпускной бал. Школьные запахи были крайне отчетливыми. Смесь опьяняющего парфюма, дезодоранта «Акс» и душка потных спортивных носков. Темно-бордовые шкафчики были выстроены группами по 10 штук и разделены дверными проемами, ведущими в классы. Несколько шкафчиков были украшены наклейками и украшениями, отражающими характеры и интересы учеников. Больше всего было украшений с Гарри Стайлсом, Тейлор Свифт и Бьонсе. Тем не менее, нет ничего громче и горделивее, чем любовь к BTS, корейская музыкальная группа. Но не мне критиковать, я сама была их гордой фанаткой. Я двигалась по коридорам школы как мышь, пытающаяся избежать львов. В школе страшно, когда ты ученик. В школьные годы я не была крутой. Во всяком случае, я была неуклюжей отличницей, которая сидела в своих учебниках и почти не вела светскую жизнь. Это был привычный для меня удел ботаника. Но теперь в школе мне было в 50 раз страшнее, как учителю. Учителю-стажеру, но все же. Особенно если учесть, что я случайно переспала с одним из школьников. «Здравствуйте, мисс Эванс», — сказал глубокий голос, когда я подошла к двери класса. Этот опьяняющий тон пробежал по спине дрожью. «Перестань называть меня так!» — прошептала я, поднимая взгляд на Майла. Меня бесило то, что от него все еще пахло дубом и лимонадом. Еще мне не нравилось, что сегодня он выглядел лучше, чем накануне. Я задавалась вопросом, привел ли он себя в порядок, чтобы раздражать меня, или просто выглядел лучше с каждым мгновением. Могу поспорить, что в свои 60 он будет седовласым красавцем. Я направилась в класс, и Майло сделал то же самое. Мы столкнулись плечами. «Подвинься», — приказала я. Он наклонил ко мне голову, видимо, забавляясь, отступил и указал на дверной косяк с легким поклоном. «После вас, мисс Эванс». Поморщившись, я вошла. При этом я почувствовала затылком горячее дыхание Майла. Он шел очень близко, груди практически прижимаясь к моей спине. Его жар пропитывал мой деловой костюм. Сбитая с толку, я ускорила шаг, пытаясь стряхнуть с себя напряженность. Как я буду выживать рядом с Майло, когда ему практически ничего не нужно было делать, чтобы взволновать меня? К счастью, первая неделя моей работы учителем у мистера Слейда заключалась в том, что я наблюдала за происходящим на расстоянии. Сегодня мне не пришлось говорить ни слова перед классом, перед Майло. Я только села за парту, которую мистер Слейд принес для меня, и смотрела, как он инструктирует класс. Тем не менее, я это чувствовала. Взгляд Майло, задерживающийся на мне.